«Мне кажется, ты врешь, и тебе не понравилось», — подозрительно заметила Сойка Саяка, когда я провожал ее домой после воскресного кино. Показывали «Айболит-66», который в прошлой жизни я не видел, и, будучи лишенным теплого ностальгического флера, фильм произвел двойственное впечатление. «Красиво, ярко, реально талантливо», — развел я руками. «Четвертую стену прикольно ломают, музон классный, про актеров и говорить нечего, они у нас всегда большие молодцы». «Но», — правильно предположила девушка, сложив ручки за спиной и заглядывая мне в глаза. На ней, по случаю выходного, серенькая блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колена и синяя курточка. Прохладно, конец октября уже. Волосы собраны в простой конский хвост. На лице, конечно же, никакой косметики, что ничуть Саяку хуже не делает. «Но нафига столько авангардизма в детское кино наваливать?» — спросил я и сам же ответил. «Проблема системная. К детскому кино большие дядьки относятся снисходительно, поэтому в него и складывают как можно больше интересных кинонаходок, которых в соцреализме не место. Но конкретно здесь часть из них натурально мешает кино смотреть. Да, мы все выросли из послереволюционного киноавангарда, но нужно же и меру знать». «Не буду с тобой больше на детские фильмы ходить», — надулся Саяка. «Рад, что согласна ходить на остальные», — улыбнулся я. «С тобой интересно», — с улыбкой призналась она. Словно подтверждая этот ее тезис, со стороны расположенного слева от нас, почти облетевшего куста сирени, раздалось блинное «Не обращай внимания», — схватив меня за руку, впервые, поэтому очень приятно, девушка потянула меня вперед, благоразумно попытавшись избежать неприятностей. Неприятности — это грузинский подросток из клуба, видимо, не выдержавший тоски по уведенной у него японочке и решивший восстановить справедливость при помощи двух грузинов постарше, между 18 и 25 годами примерно. Одеты, как положено, в кожанки и кепки. «Из всех путей самурай должен выбирать тот, что ведет к смерти», — подмигнул я Саяке, освободил руку и шагнул навстречу компашке, заодно оценив экспозицию. Скверик между двух дворов сейчас совершенно пустой. «Чего ты это-то?» — немножко боканул на Рустама. «Ты, если общаться пришел, то по-людски общайся, а не как быдло неотесанное». «Охуел?» — почти ласково спросил грузин постарше. «Ой, кучканут меня сейчас». «А у вас какое ко мне дело, уважаемый?» — нагло протянул я ему. «Вам по возрасту с моими старшими решать положено, нет?» «У меня к тебе никаких вопросов нет», — покачал он головой, проникнувшись упоминанием таинственных старших. «Но ты у брата моего девушку увел, нехорошо». «Кто это кого увел?» — возмущенно мешалась Стойка. «Я тебе сразу сказал, что замуж за тебя не пойду». «Жвачку брала? Мандарины брала?» — хмуро спросил Рустам. Саяка залилась краской. Кто девочку осудит? Не врала же, честно сказала, что ничего не выйдет. Кто ему виноват, что носить продолжал? «Ну, подарками попрекать — это прямо низко и не по-мужски», — осудил я вместо этого Рустама. «Давай, короче, иди сюда, я тебе печень отовью, и мы пойдем. Не хочу такой солнечный день на такое дерьмо переводить». Рустам гневно заорал и, пригнувшись, побежал на меня. Это он в ноги пройти хочет, борец же. Легко сместившись, подставил подножку, и, не ожидавший такой подлости, пацан шлепнулся на асфальт. «Коленки ободрал, наверное», — сочувственно вздохнул я. Старшие грузины спокойно наблюдали, что-то балакая на этническом языке. Ну, не те времена сейчас, чтобы школьника толпой запинывать. Впрочем, уверен, найдутся и такие, но эти-то из семьи директора рынка, аристократия, считай. Рустам поднялся и решил опробовать на мне свою ударную технику. Тык по печени. Согнулся он. схватившись за живот. «Мы пойдем, уважаемый», — махнул рукой грузином, взял со смешанными чувствами на лице наблюдающую за происходящим Саяку за маленькую мягкую ручку и повел к выходу из сквера. «Стой!» — раздался спину сдавленный вопль Рустама. «Не позорься!» — обнулил его дельный совет от старшего брата. Спокойно покинув сцену, пояснил Саяке. «Извини, но желание повыпендриваться перед красивой девочкой оказалось слишком сильным». Стойка озадаченно похлопала глазками и светло рассмеялся.